Глава 89. Искушение. «Если хочешь кого-то ударить, бей по-мягкому. В голове слишком много костей, да еще зубы в придачу». Джейми расправила в ладони ее пальцы, осторожно прижимая опухшие костяшки, и Клэр зашипела от боли. «Благодарю за ценный совет. Сам-то ты сколько раз ломал кисть в драках, а?» Ему захотелось рассмеяться. Перед глазами вновь встала картина. Клэр в ярости лупит парня почем зря. Волосы развиваются на ветру, во взгляде жажда крови. Бесценное зрелище. Перелома нет, Аньен. Он согнул ее пальцы и взял в ладони. «Тебя-то откуда знать?» — огрызнулась она. «Я здесь врач». Он уже не пытался скрыть улыбку. «Ты была бы бледная, как смерть, и тебя бы тошнило, а ты вся красная и злая». «Ага, как же!» Клэр выдернула руку и прижала ее к груди, бросив на мужа свирепый взгляд. На самом деле она лишь немного разрумянилась, что очень ей шло в сочетании с дикой массой курчавых волос. После нападения один из людей Брауна поднял ее чепец и робко подал. Клэр вырвала его и запихала в сидельную сумму. «Есть хочешь?» «Да», — неохотно признала она, прекрасно понимая, что люди с переломами страдают отсутствием аппетита, хотя потом, когда боль отступает, едят за троих. Джейми порылся в сидельной сумме, благословляя миссис Бак, и вытащил горсть сушеных абрикосов и ломоть козьего сыра. Люди Брауна что-то готовили на костре, однако ни он, ни Клэр больше не прикасались к их еде. «Сколько еще будет длиться этот фарс?» — думал Джейми, отламывая кусок сыра и протягивая жене. Еды осталось примерно на неделю. Если экономить, хватит до побережья. А дальше? С самого начала было понятно, что у Брауна нет никакого плана. И теперь он пытается разобраться с ситуацией, вышедшей из-под контроля. Жадный, амбициозный, подогреваемый жаждой мести, но совершенно не способный продумывать заранее. В результате ему приходится тащиться все дальше и дальше с тяжким бременем на шее. Словно к собачьему хвосту привязали старый башмак. Несчастный пес рычит и оборачивается вокруг своей оси, пытаясь цапнуть зубами ненужную штуку. И в итоге кусает себя за хвост. К тому же половина отряда пострадала от нападения селян. Люди постепенно теряли терпение. Их ждали домашние дела, хозяйство. Вряд ли они рассчитывали на долгие бесплодные мотания. Джейми задумчиво коснулся здорового синяка на локте. Улизнуть самому проще простого. Но что потом? Нельзя оставлять Клэр в руках Брауна. И даже если удастся забрать ее с собой, нет никакого смысла возвращаться в Ридж. Ничего не изменится. Он вздохнул, задержал дыхание и резко выдохнул. Нет, ребра не треснули, но побаливают. «У тебя там мази никакой нет?» — спросил Джейми, кивая на дорожный набор жены. «Есть, конечно». Клэр проглотила кусок сыра и потянулась к сумке. «Надо смазать твой порез». Он позволил ей обработать рану, затем настоял на лечении ее руки. Она протестовала, уверяла, что все и так прекрасно заживет, а мазь понадобится в будущем для более серьезных ран, и все же позволила втереть сладко пахнущий крем в опухшую кожу суставов. Браун беспокойно бродил туда-сюда, бесцельно заговаривал то с одним, то с другим, в который раз проверял лошадей, наливал в чашку цикорий и держал в руках, пока не остывало, затем выливал в кусты. И все это время его настороженный взгляд возвращался к пленникам. Покончив с немудреной едой, Джейми прилег. Клэр, свернувшись калачиком, прижалась к нему. Драка — дело утомительное, да еще страх добавляет. Через минуту она уже спала. Джейми чувствовал сонливость, однако не спешил поддаться дремоте. Пытался вспомнить стихи, которые декламировала Бриана. Ему особенно нравился отрывок про серебряных дел мастера из Бостона. Тем временем отряд устраивался на ночлег. Браун по-прежнему суетился. То сидел, уставясь в землю, то вскакивал и начинал прохаживаться. По контрасту с ним Кристи застыл, не шевелясь, почти не тронув свой ужин. Что-то промелькнуло возле его ноги. Мышонок осторожно подбирался к забытой тарелке, стоящей на земле. Лишь пару дней назад до Джейми наконец дошло то, что все это время крутилось в подсознании, как оно обычно бывает. Том Кристи влюблен в его жену. Бедняга. Наверняка он не верит, что Клэр имеет отношение к смерти дочери, иначе его бы здесь не было. А вот что Кристи думает про него самого? Джейми лежал под покровом темноты, искоса разглядывая изможденные черты Кристи. Глаза, полускрытые полями шляпы, ничего не выражали. Бывают люди, которых можно читать словно книгу. Кристи не из таких. И все же он явно мучается. Виной ли тому судьба дочери или отчаянная тоска по женщине? Джейми доводилось подмечать ее в других и испытывать самому. А если Кристи все-таки думает, что Клэр убила малышку Мальву или еще как-то замешана? Ничего не скажешь. Затруднительное положение для человека чести. Тоска по женщине. Эта мысль снова вернула Джейми в настоящее, и звуки, к которым он прислушивался, стали явственней. Последние пару дней их кто-то преследовал. Он медленно поднялся, укрыл Клэр плащом и спокойно, не делая резких движений, шагнул в гущу деревьев, словно бы по нужде. Бледная ущербная луна давала мало света. Он закрыл глаза, чтобы погасить отблески костра, и снова открыл в темноту, где царили неясные формы и призрачные тени. Впрочем, навстречу ему шагнул вовсе не призрак. «Святой Михаил, защити нас», — тихо произнес Джейми. «Да пребудут с тобой ангелы и архангелы, дядя», — с той же тихо откликнулся Йен. «Хотя не откажусь и от парочки престолов и мирового владычества». «Если провидение вмешается, я только за», — пошутил Джейми, искренне обрадованный присутствием племянника. «Иначе просто не представляю, как мы выпутаемся из этой дурацкой истории». Йен повернул голову в сторону костра. Не сговариваясь, оба отошли подальше в лес. «Я не могу долго задерживаться, а то за мной придут. Первонаперво. В Ридже все благополучно». Йен пожал плечом. «Ходят разговоры», — осторожно обмолвился он. И по его тону было понятно, что разговоры подразумевают весь спектр. От бабьих сплетен до оскорблений, на которые приходилось отвечать кулаками. «Пока никого не убили. Дядя Джейми, что мне делать?» Ричард Браун что-то замышляет. «Он слишком много думает. Такие люди опасны», — засмеялся Йен. Зная, что племянник в жизни не прочел ни единой книги добровольно, Джейми подарил ему взгляд, полный сомнения. Однако спорить не стал. «Не до того. Есть такое дело», — сухо откликнулся он. «Браун всюду нас костерит, почем зря. Подготавливает народ. Наверное, надеется, что сбагрит нас с рук какому-нибудь шерифу. Или что нас линчует разъяренная толпа. Боюсь, что у него получается. Ты не поверишь, чего я наслушался, идя за вами по пятам. Да уж, могу себе представить». Джейми осторожно потянулся. Благодарение Богу, да еще ярости Клэр, что обошлось малой кровью. Все столпились поглазеть, как она треплет своего противника, словно пучок льна. «Полагаю, до него уже дошло, что если хочешь наметить жертву, нужно отойти в сторонку. Говорю тебе, Браун замышляет недоброе. Если он куда отъедет или пошлет кого, я прослежу за ним, и тогда решим, что дальше». Они стояли в тени, в пространстве между деревьями, висела легкая дымка лунного света. Парень двинулся было, затем помедлил. «Может, лучше выждать немного и отползти? укрыться вон там, за холмами. Искушение было велико. Манил темный лес, жажда свободы. Всего лишь отойти подальше в чащу. Не пойдет. Не скрывая сожаления, Джейми покачал головой. Тогда мы вечно будем беглецами. Да еще и цену назначат за наши головы. Люди и так настроены против нас. Они быстренько сделают всю работу за Брауна. И потом сбежать — значит признать вину. «Что ж, ладно», — вздохнул Йен. Он шагнул вперед и крепко обнял Джейми. Затем повернулся и исчез. Джейми осторожно выдохнул, морщась от боли. «Ступай с Богом», — прошептал он в темноту. Лагерь затих. Люди лежали словно бревна, завернутые в одеяло. Возле угасающего костра остались двое — Ричард Браун и Томас Кристи, каждый со своими мыслями. «Разбудить Клэр? Рассказать ей?» Джейми подумал минутку, прижавшись щекой к теплой массе ее волос. «Нет, пожалуй, не надо. Конечно, присутствие Йена может ее подбодрить, но все же не стоит рисковать и возбуждать у Брауна подозрения. Если он заметит перемену в выражении лица или настроении Клэр... Нет, не стоит. Во всяком случае, не сейчас». Он заметил легкое копошение у ног Кристи. Мышь привела на пир друзей.